«Ты должен Богу смерть». Помните анекдот про четырех великих евреев, о том, что они считали самым главным в жизни? Про Соломона, Христа, Маркса и Фрейда. Соломон говорил, что самое главное – это то, что в голове у человека. Христос возражал: «Нет, ниже. Главное – это то, что у человека в сердце». Карл Маркс не соглашался с обоими и утверждал, что они оба слишком высоко берут, и главное в человеке расположено в его желудке. Ну а потом пришел Фрейд и заявил, что истину надо искать еще ниже, чем это предполагал Маркс. Анекдот этот отражает некоторую конкуренцию целых направлений общественной мысли. В частности, психоаналитикам важно было доказать, что марксисты, да и экономисты вообще, действительно не туда человечество зовут и не туда в человеке смотрят. Не грубая экономика, не желудочные рефлексы, а нечто куда более мощное, хоть и подсознательное, правит миром. Поэтому не стоит удивляться некоторому пренебрежению, с которым Фрейд и его последователи отзывались о делах финансовых, воспринимая их сквозь призму своего учения. «Счастье, — писал основоположник фрейдизма, — это реализация глубоко запрятанных детских желаний. Вот почему богатство так мало значит для счастья, ведь деньги не являются предметом желания ребенка. И в этом, без сомнения, есть доля истины. Ведь дети часто живут в первобытно-общинном строе, в мире подарков и натуральных обменов. Но это дети. А что же взрослые? «Мы должны Богу смерть», — писал Шекспир. Если буквально переводить с английского, то «одну смерть». Введение в формулу количественного нумерического фактора, возможно, ослабляет ее поэтический эффект, но зато соизмеряет с товарно-денежными отношениями. Фрейд перефразировал Шекспира, вместо Бога привязав главный человеческий долг к природе, и вывел из этого: деньги – это попытка погасить этот долг. Попытка, ясное дело, обреченная. Можно ли говорить об инстинкте обогащения? Фрейд считал, что такового не существует. Но, глядя вокруг, иногда задумываешься: – а может, знаток подсознательного все же ошибся? Некоторые ведь не только чужой, но и своей жизнью готовы жертвовать в борьбе за это, не говоря уж о душе. К 1908 году Фрейд приходит на основании своих исследований к выводу, что деньги на подсознательном уровне в конечном итоге увязываются с экскрементами. Экономист, наверное, не удержался бы от того, чтобы интерпретировать это по-своему. Ну, конечно, ведь деньги в каком-то смысле удобрение экономики. Но вряд ли именно это имел в виду Фрейд. Его крупный венгерский последователь Шандор Ференц расставляет точки над «и». Деньги – ничто иное, как дезодорированный экскремент. Детская иррациональная любовь к экскрементам на подсознательном уровне определяет и нерациональную страсть взрослых к деньгам. Но вообще последователи фрейдизма и некоторые другие тезисы выдвигали, связывали деньги с имманентной агрессивностью, видели некие фаллические коннотации и даже ассоциировали ликвидность с мочеиспусканием. Не знаю, как вам, но мне эти сравнения не кажутся слишком убедительными. Но вот что интересно. И эта школа человеческой мысли явно согласна с глубинной, экзистенциальной сущностью денег, с тем, что они имеют отношение к сокровенным глубинам человеческого естества. Нет, это точно не бумажки для прикуривания и разжигания костров. И обратите внимание, не только философы, но и многие экономисты пытаются определить деньги – все через какие-то метафоры, экскременты – метафора. Но ведь и слова «инструмент» или «товар» тоже в своем роде художественное сравнение. Само по себе это не страшно, как говорил французский философ Поль Валери. Всякое понимание, в конце концов, есть уподобление. Но в том-то и проблема, что деньги ни на что полностью не похожи. Ощущая несовершенство, неполноту, некоторую расплывчатость определений, многие пишущие на эту тему прибегали к одному и тому же приему, для объяснения природы денег возвращались к их истории. Не совсем честный прием – подмена логики и анализа последовательным изложением фактов. По-акынски – что вижу, то и описываю. Что происходило, то и перескажу, но это, видимо, неизбежно. Человеческое сознание так устроено, что ему легче осознать сложное в развитии от простого. Кроме того, деньги – это не только и не столько предмет. Деньги – это прежде всего процесс.